Глава 13. На борту Грозного. Когда я пришел в себя, было уже светло. Бледные лучи пробивались сквозь толстое стекло иллюминатора тесной каюты, где я лежал. Сколько часов прошло с тех пор, как меня сюда положили, этого я не знал. Но насколько я мог судить, по косым лучам солнца оно еще не очень высоко поднялось над горизонтом. Я лежал на узкой койке, покрытой одеялом. Моя одежда висела в углу и, по-видимому, была высушена. Пояс, совершенно разорванный якорем, валялся на полу. Ранен я не был, но чувствовал себя совершенно разбитым. Если я на некоторое время потерял сознание, то не от слабости, я отчетливо сознавал это. Дело в том, что когда канат тащил меня по поверхности озера, голова моя иногда погружалась в воду, и, как видно, меня вовремя втащили на палубу. Не то я бы непременно захлебнулся. Неужели я теперь один с капитаном и его помощниками на борту Грозного? Да, очевидно, это так. Вчерашняя сцена вновь и вновь встает перед моими глазами. Харт, раненый, лежит в песке. Уэллс тоже задет револьверной пулей. Уокер падает навзничь в ту самую минуту, когда якорь зацепляет меня за пояс. И, разумеется, мои спутники считают меня погибшим в водах Эри. Однако каким образом движется сейчас Грозный? Возможно, что, превратив свою лодку в автомобиль, капитан мчится по дорогам, граничащим с озером Эри. Если это так, и если я пролежал без сознания несколько часов, то машина, набрав скорость, могла уйти очень и очень далеко. А может быть, снова став подводной лодкой, Грозный продолжает свой путь в глубине озера? Впрочем, нет. Грозный, очевидно, плыл по широкой водной глади. В каюту проникал свет, значит, аппарат не ушел под воду. С другой стороны, я не чувствовал и толчков обычных при езде на автомобиле, следовательно, Грозный не на суше. Но где он сейчас? Все еще на озере Эри или уже покинул его? Ведь это страна озер, и лодка, поднявшись по реке Детройт, могла выйти либо в озеро Гурон, либо в Верхнее озеро. Впрочем, установить это мне было трудно. Я решил подняться на палубу, где, конечно, скорее можно было все разузнать. Встав с койки, я взял свое платье и оделся, хотя вполне могло оказаться, что каюта заперта. Я попробовал приподнять крышку люка, вделанную в потолок над моей головой. Крышка поддалась, и я наполовину высунулся наружу. Прежде всего я поспешил осмотреться по сторонам. Кругом широкая водная пелена, берегов не видно, небо да вода, ничего больше. Что это, озеро или море? Я не замедлил получить ответ на этот вопрос. Лодка плыла быстро, и брызги волн, рассекаемых форштевнем, перелетая через корму, попадали мне в лицо. Вода оказалась пресной, судя по всему, это было озеро Эри. С того момента, как Грозный вышел из бухты Блек-Рок, прошло не более 7 или 8 часов. Я узнал это потому, что солнце стояло сейчас на полпути к зениту, и, следовательно, это было утро 31 июля. Озеро Эри имеет около 220 миль в длину и около 50 миль в ширину, поэтому я нисколько не удивился, не видя берегов ни восточного штата Нью-Йорк, ни западного канадского. На палубе было сейчас 2 человека. Один стоял на носу, наблюдая за ходом судна, а другой находился на корме, за рулем. И, насколько я мог судить по положению солнца, держал курс на северо-восток. Первый был тот самый человек, в котором я еще вчера, когда он взбирался на берег бухты Блек-Рок, признал одного из 2 субъектов, шпионивших за мной на Лонг-стрит. Второй был его вчерашний спутник. Он нес фонарь, когда они направлялись в лесок. Я тщетно искал глазами третьего, того, кого они назвали вчера капитаном. Его не было видно. Все поймут, как велико было мое желание встретиться с создателем этой диковинной машины, с командиром Грозного, с фантастическим персонажем, заинтересовавшим и взволновавшим весь мир, с дерзким изобретателем, не побоявшимся бросить вызов всему человечеству и провозгласить себя властелином мира. Я подошел к человеку, стоявшему на носу, и после минутного молчания спросил у него, где капитан? Он взглянул на меня из-под полуопущенных век, словно не поняв моего вопроса, но ведь я сам слышал накануне, как он говорил по-английски. Впрочем, он, по-видимому, ничуть не встревожился, увидав меня на палубе, и, повернувшись ко мне спиной, продолжал свои наблюдения. Тогда я прошел на корму, решив обратиться с тем же вопросом к рулевому, но тот попросту отстранил меня рукой и тоже ничего не ответил. Итак, мне оставалось одно — ждать появления человека, который так «приветливо» в кавычках встретил меня и моих спутников револьверными пулями в тот момент, когда мы пытались притянуть грозный канатом к берегу. Я мог теперь рассмотреть на досуге внешнее устройство аппарата, уносившего меня неведомо куда. Палуба и борта судна были сделаны из неизвестного мне металла. В центре, под приподнятой крышкой люка, виднелось помещение, где равномерно и почти бесшумно работали машины. Как я уже сказал, ни мачт, ни снастей на судне не было. Не было даже флагштока на корме. Возле носа возвышалась верхушка перископа, позволявшего грозному ориентироваться под водой. К бокам судна были пригнаны дощатые приспособления, вроде тех, какие бывают на некоторых голландских галеотах. Назначение их было мне непонятно. На носу находилась крышка другого люка, который, видимо, вел в каюту, где в свободное время отдыхали эти два матроса. Такой же люк на корме вел, очевидно, в каюту капитана, который все еще не показывался. Крышки всех этих люков, благодаря резиновым прокладкам, прилегали герметически, так что во время подводного плавания вода не могла просочиться внутрь. Что касается двигателя, сообщавшего аппарату такую изумительную скорость, то я не видел его. Не видел и грибного винта, пропеллера или турбины. Я заметил только, что эта быстроходная лодка оставляла за кормой длинную плоскую струю. Необыкновенно узкий обвод судна позволял ему уклониться от напора волн даже во время шторма. И, наконец, я решительно заявляю, что машина приводилась в движение не водяным паром, не парами керосина, спирта или других веществ, которые выдают себя запахом и обычно применяются для автомобилей и подводных лодок. Должно быть, она действовала при помощи электрической энергии необычайно высокого напряжения, источник которой, по-видимому, находился здесь же, на судне. Но в таком случае возникал другой вопрос. Откуда получалось здесь электричество? Из гальванических батарей, из аккумуляторов? И каким образом они заряжаются, эти аккумуляторы, эти батареи? Откуда черпают свою энергию? Где находится та электрическая станция, которая ее вырабатывает? Уж не извлекают ли здесь электричество из окружающего воздуха или из воды, применяя способы, доныне никому неизвестные? И я спрашивал себя, удастся ли мне раскрыть все эти тайны в тех условиях, в каких я находился сейчас. Я думал также о моих спутниках, оставшихся там, на песчаном берегу бухты Блек-Рок. Один из них, Харт, ранен. Быть может, ранены и двое других, Уэллс и Окер. Они видели, как якорный канат утащил меня в воду. Могут ли они предположить, что меня взяли на борт Грозного? Разумеется, нет. Мистер Уорд получил, должно быть, телеграмму из Толедо с известием о моей смерти. Кто же отважится теперь предпринять новый поход против властелина мира? Так раздумывал я в ожидании капитана. Но капитан все не появлялся на палубе. Между тем я почувствовал, что сильно проголодался. Это было вполне понятно, ведь после нашего вчерашнего завтрака я ничего не ел, а с тех пор прошло уже около 24 часов. Хорошо еще, если этот завтрак был действительно вчера. Судя по пустоте, которую я ощущал в желудке, я склонен был думать, что мое пребывание на Грозном длилось уже двое суток, а то и больше. К счастью, вопрос о том, будут ли меня кормить и какова будет моя пища, разрешился очень быстро. Матрос, стоявший на носу, спустился вниз, потом снова поднялся на палубу. Он молча поставил передо мной несколько тарелок и снова ушел на свое место. Мясные консервы, вяленая рыба, морские сухари, кружка эля, до того крепкого, что пришлось разбавить его водой. Таков был завтрак, которому я отдал должное. Матросы позавтракали, очевидно, когда я был еще у себя в каюте, и не составили мне компанию. Потеряв надежду чего-либо от них добиться, я снова предался своим размышлениям. «Чем-то кончится мое приключение?» — спрашивал я себя. «Увижу ли я, наконец, этого невидимку капитана, и отпустит ли он меня на свободу? Удастся ли мне бежать, если он не захочет отпустить меня?» Конечно, это будет зависеть от обстоятельств. Если Грозный вздумает все время держаться вдали от берега или плыть под водой, уйти с него невозможно. Хорошо, если лодка превратится в автомобиль. Если нет, придется, видимо, отказаться от всякой попытки к бегству. К тому же, сознаюсь откровенно, я просто не мог покинуть Грозный, не раскрыв ни одной из его тайн. Ведь хотя до сих пор я не мог похвалиться успехами в этой моей последней операции, она едва не стоила мне жизни, и хотя будущее сулило мне больше дурного, нежели хорошего, дело все-таки удалось сдвинуть с мертвой точки. Да, но что будет, если я не смогу установить связь с внешним миром, если, подобно властелину мира, оказавшемуся вне закона, я окажусь вне человечества? Грозный по-прежнему плыл к северо-востоку, то есть вдоль озера Эйри. Он шел теперь со средней скоростью. Следуя полным своим ходом, он достиг бы северо-восточного берега озера за каких-нибудь несколько часов. В этой точке у озера Эйри нет другого выхода, кроме реки Ниагары, которая соединяет его с озером Онтарио. Но милях в 15 ниже Буффало, одного из крупнейших городов штата Нью-Йорк, эта река преграждается знаменитыми водопадами. Грозный не пошел по реке Детройт. Значит, теперь он сможет выйти из озера только одним способом, превратившись в автомобиль. Солнце стояло уже прямо над головой, день был ясный, жаркий, но зной смягчался благодаря легкому освежающему ветерку. Берегов все еще не было видно ни канадского, ни американского. Что же это, неужели капитан решил совсем не показываться? Может быть, у него есть причины прятаться от меня? Не означает ли это предосторожность, что вечером, когда Грозный достигнет берега, он намеревается выпустить меня на свободу? Нет, это невероятно. Но вот часов около двух дня послышался легкий стук, крышка центрального люка открылась, и тот, кого я так нетерпеливо ждал, появился на палубе. Должен признаться, что он обратил на меня не больше внимания, чем его помощники. Он подошел к рулевому и занял на корме его место. Они вполголоса обменялись несколькими словами, после чего рулевой спустился в машинное отделение. Окинув взглядом горизонт, капитан посмотрел на компас, стоявший перед штурвалом, слегка изменил курс, и скорость Грозного возросла. Этому человеку было на вид лет 50 с небольшим, среднего роста, широкоплечий, он держался еще очень прямо. У него была большая голова, коротко остриженные волосы, с проседью, но не седые, лицо бритое, без усов и бакенбард, только с густой бородкой по-американски, мускулистые ноги и руки, массивная челюсть, широкая грудь, постоянно сдвинутые брови выдавали человека сильного характера. Да, это был человек могучего сложения и железного здоровья. Горячая кровь пульсировала под его загорелой кожей, это чувствовалось с первого взгляда. Он был одет так же, как и его спутники, непромокаемый плащ поверх куртки, на голове шерстяной берет. Я внимательно смотрел на него. Он не избегал моего взгляда, но вместе с тем выказывал по отношению ко мне какое-то странное равнодушие, словно у него на борту и не было постороннего человека. Надо ли мне добавлять, что в командире Грозного я узнал второго из двух незнакомцев, подстерегавших меня возле моего дома на Лонг-стрит? И уж если я узнал его, то, вне всякого сомнения, он тоже узнал во мне главного инспектора Строка, которому поручено было проникнуть в котловину Грейт Эйри. По мере того, как я разглядывал его, мне начало казаться, эта мысль не приходила ко мне в голову прежде в Вашингтоне, что я уже где-то видел эту характерную физиономию. Где же? Не то в картотеке бюро расследования, не то в витрине какого-то фотографа. Но это воспоминание было так смутно. Нет, должно быть, меня просто обмануло сходство. Что ж, если его спутники были столь неучтивы, что не ответили на мои вопросы, быть может, он окажется любезнее. Я не был уверен в том, что он мой соотечественник, американец. Но ведь мы говорим с ним на одном языке. Только бы он не притворился, что не понимает меня. Это самый легкий способ избежать необходимости отвечать. Что же он думает со мной сделать? Может быть, он хочет избавиться от меня и ждет лишь наступления темноты, чтобы выбросить меня за борт? Ведь и то немногое, что я о нем знаю, может сделать меня опасным свидетелем в его глазах. Да, но в таком случае не лучше ли ему было оставить меня висеть на конце якорного каната? Это избавило бы его от лишних хлопот. Я перешел на корму и остановился перед ним. Он устремил на меня свой сверкающий, свой огненный взгляд. «Вы командир?» — спросил я. Молчание. «Это судно Грозный?» Никакого ответа. Тогда я подошел ближе и хотел схватить его за руку. Он слегка оттолкнул меня, но в его движении я почувствовал незаурядную физическую силу. Я снова подошел к нему. «Что вы намерены со мной сделать?» — спросил я уже более резким тоном. Мне показалось, что с губ его, дрогнувших от раздражения, готовы были, наконец, сорваться какие-то слова, но, словно желая удержать их, он отвернулся и положил руку на регулятор. В ту же минуту лодка ускорила ход. Меня охватил гнев, и, потеряв самообладание, я чуть было не крикнул ему: «Хорошо, продолжайте молчать, все равно я знаю, кто вы, знаю, что это за судно. Оно было обнаружено в Мэдисоне, в Бостоне, на озере Кирдол. Да, это тот самый аппарат, который носится по дорогам, плавает по поверхности морей и озер, ходит под водою. Это лодка Грозный, а вы ее командир. Это вы написали письмо правительству». Вы вообразили себя достаточно сильным, чтобы вступить в единоборство с целым светом. Вы властелин мира. Да и как бы он мог отрицать это? Я только что заметил на рукоятке регулятора пресловутые инициалы ВМ. К счастью, мне удалось овладеть собой, и, отчаявшись получить ответ на свои вопросы, я снова уселся у входа в каюту. В течение долгих часов я без устали всматривался вдаль, надеясь наконец-то увидеть землю. Ожидание. Вот все, что мне оставалось. Не может же быть, чтобы к концу дня Грозный при его неуклонном курсе на северо-восток не оказался наконец в виду берегов Эри.